А в какой район? Я собирался направить мысленный фургончик с моими вещами в какое-нибудь место поприличнее, но почему-то сказал правду. Я снял квартиру в Арчи. Временно. Камбрио-авеню, 64, квартира 3. Когда я сказал это вслух, адрес прозвучал совсем неплохо. Как будто это не такая уж и паршивая дыра, если бы речь шла не об Арчви, а отхожем месте Вселенной. Я бы, может, даже сумел произвести на нее впечатление. «О, знаю», — ответила Агги. «Моя знакомая жила на Лейленд-авеню. Это улица, параллельная твоей. Ее квартиру взламывали 13 раз за 4 года». Я потерпел поражение, потому сменил тему. «Я преподаю английский в средней школе в Гринвуде». Я закурил. «Ты, наверное, не знаешь. Небольшая такая. 500 детских голов». Я затянулся и так раскашлялся, будто это была первая сигарета в моей жизни. «Извини». Только переболел простудой, я снова покашлял, на этот раз не так душераздирающе. «О чем это мы?» «Ах, да, учитель английского». «Это про меня». «Замечательно». «Почему?» — неловко спросил я. «Потому что это у тебя должно хорошо получаться. Я всегда говорила, из тебя выйдет великолепный учитель». Я начал терять терпение. Мы вели себя как старые друзья, которые регулярно созваниваются. И это меня чертовски раздражало. Потому что в чем, но в одном я был уверен, никакой я ей не друг. Она была готова поддерживать беседу, пока я не перейду к сути. Я взял дело в свои руки. «Это был твой парень?» «Да». «Вы друг друга любите?» Она, наконец, потеряла самообладание. «А тебе-то что, Вилл? 3 года прошло, а ты все еще в состоянии вывести меня из себя. Что тебе надо? Тебе же это на самом деле неинтересно, да?» «Нет», — спокойно ответил я, надеясь, что мое равнодушие ее заденет. «Нет, неинтересно». «Но ты же хочешь сказать мне правду?» Она ничего не сказала. «Послушай, ну просто скажи, ладно?» Решив играть по моим правилам, она успокоилась. «Да, по-моему, люблю», — ответила она. «Мы неплохо ладим. У нас много общего». Я перебил. «Например?» «Тебе что, списком зачитать?» Теперь она разозлилась. «Ну, нам обоим нравится быть частью человеческого общества. Мы предпочитаем принимать вещи такими, какие они есть. Мы не склонны к навязчивым идеям. Мы оба понимаем, что жизнь — это не только то, что показывают по телевизору. Мы оба хотим делать все возможное, чтобы бороться с несправедливостью. Мне продолжать?» Я смог придумать только «идеальная пара». Это была пустая, банальная фраза. Легче мне от нее не стало. Агги сменила тон. Теперь в нем больше не было злобы, только сочувствия, но не ко мне, а к тому человеку, в которого она была влюблена 3 года назад. «Вилл, ты пьян? Я знаю, у тебя сегодня день рождения. Почему ты звонишь мне именно сегодня?» «Потому». «Потому?» «Да, потому». Ее терпение наконец лопнуло. «Я сейчас повешу трубку, и я прошу тебя больше мне не звонить». «Нет», — угрюмо сказал я. Я стряхнул длинный столбик пепла на ковер. «Это я сейчас повешу трубку!» «Ты ведешь себя как ребенок. Из твоих уст я сочту это комплиментом». Я затушил сигарету о спинку кровати Не беспокойся, больше я звонить не буду. Я уже добился, чего хотел. И что это было? Сбросить тебя с пьедестала, на который я тебя водрузил, — уверенно сказал я. Ну и шлепнулась же ты оттуда, крошка. Она повесила трубку.